Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает, как каждый вечер рабочей недели Радио России и программа «Серебряные нити». Сегодня мы после большого перерыва снова решились поговорить о смерти, точнее говоря, о жизни и смерти, о жизни без смерти и о жизни после жизни. И тема эта очень опасна, как говорят мне мои коллеги. Опасно ее поднимать, опасно ее обсуждать, да и вообще, может ли разговор о смерти являться формой психотерапии? Полезен ли он? На самом деле, именно об этом мне и хотелось бы сегодня подумать, поскольку я все-таки принадлежу к числу тех людей, которые считают, что такой разговор необходим. И вот какая история. История очень важная. Важная в человеческом измерении, важная в человеческой культуре. Вспоминается мне по этому поводу. Ведь все мы, каждый из нас, смутно убеждены где-то в глубине души о том, что... Убеждены в том, что на самом деле человек после смерти каким-то образом живет. С этим, во всяком случае, связано огромное количество наших суеверий, поскольку суеверия эти никак не оформятся в какую-то веру или в какую-то систему убеждений. Однако мы уважаем комнату покойного, не выбрасываем его вещи, стараемся говорить тихо, обращаемся к нему в дни после смерти. То есть, что бы мы ни декларировали в своих теоретических обещаниях, на самом деле ведем мы себя так, как люди, которые верят, что душа человеческая жива. Наверное, этому суеверию есть свое оправдание. Оправдание это в тысячах лет культуры. Поскольку человеческая культура, по крайней мере та, которой она была до сих пор, построена на историях жизни тех, кто смог обрести бессмертие во всех смыслах этого слова. Атеист или верующий, материалист или индуист согласятся со мной во мнении, что Иисус Христос обрел бессмертие. Как бы, что бы они ни вкладывали в слова бессмертие. Обрели бессмертие Моисей, Будда и Магомед. Вот об одном из них, о Будде, я сегодня и хочу поговорить. Мы много знаем или наслышаны о буддизме, но помним ли мы историю того, каким образом царевич Сиддхартха стал Буддой? На самом деле, как сказали бы сейчас, Будда был поздним ребенком. Он родился у короля одного из богатых индийских провинций, когда тот был в очень и очень пожилом возрасте. И люди, которые окружали короля, молились о том, чтобы у него родился сын, потому что у него не было наследника. И когда королю было уже за 90 лет, родился царевич Сиддхартха. На самом деле имя это обозначает просто осуществление желаний. Да, вот имя было посвящено тому, что желание короля осуществилось. Сын сделал жизнь короля с точки зрения его подданных, особенно подданных того времени, более осмысленной, более значительной. И король собрал придворных астрологов для того, чтобы они предсказали судьбу сына. И когда астрологи подумали, посчитали на своих таблицах, то большая часть из них подняла вверх два пальца. Король сказал: что вы имеете в виду? Говорите прямо, не показывайте мне символов, я не знаю астрологии. И все астрологи сказали: у него в жизни есть две возможности. Либо он станет Чакравартином, правителем мира, величайшим королем всех времен и народов, либо он отречется от мира и станет просветленным человеком, пустынником, бродящим по земле без цели и смысла и несущим людям добро и душевный свет. Есть обе эти возможности, поэтому мы поднимаем два пальца. Был среди них и один астролог, который поднял один палец, звали его Кадана. Кадана сказал: «Я убежден в том, что есть только одна возможность. Он может стать только Буддой, только просветленным человеком и только отшельником». Король был недоволен Каданой. Принять правду очень трудно. Кадана не получил никакой награды, и слава его померкла. Тогда король спросил всех остальных астрологов: «Ну что мне делать? Что я должен сделать, чтобы мой сын не отрекся от мира? Мне бы не хотелось, чтобы сын богатого короля был нищим. Мне бы не хотелось видеть его искателем истины. Я бы хотел, чтобы он стал великим королем, правителем 6 континентов». И это ведь так похоже на нас с вами, правда? Это амбиция каждого из нас, родителей. Кто из нас хочет на самом деле, чтобы его сын или дочь ушли куда-то в горы, в глухой монастырь, в пещеру, в пустынь, и там жили, предавая своим размышлениям? Нет, мы хотим, чтобы наши дети имели успех здесь и сейчас, в этой жизни, в деньгах, в машинах и во всем остальном. И вот самое важное для сегодняшнего разговора, что ответили мудрецы на этот вопрос королю. Они ответили ему: главное, не позволяй ему ничего узнать о смерти. Дай ему все удовольствия, окружи его таким комфортом и роскошью, какие только в человеческих силах. Не позволяй ему ничего знать о болезни, старости и смерти. Не позволяй ему узнать о существовании смерти, и он никогда не отречется от своего королевского престола. И король принял все меры. Он построил для Будды 3 дворца в разных местностях, для каждого из времен года, чтобы ни в какое время он не испытывал неудобств. Король принял все меры, чтобы Сиддхартха никогда не ведал боли. Ни одному старику или старухе не разрешалось входить во дворцы, в которых он жил. Только молодые люди имели право входить туда. Он собрал вокруг него всех молодых женщин королевства, чтобы он всегда оставался очарованным и увлеченным, и чтобы он всегда оставался в мечтах и желаниях. Садовникам говорили ночью убирать все мертвые листья, увядающие, засыхающие цветы убирали, потому что при виде мертвого листа у него может возникнуть ассоциация, он может спросить, что случилось с этим листом, и может возникнуть вопрос о смерти. При виде увядающей розы он может спросить, что случилось с этой розой, и начать размышлять о той же смерти. И царевич Сиддхартха не осознавал смерти до 29 лет. Но долго ли можно этого избегать? Долго ли можно обманывать смерть? Рано или поздно он должен был выйти в мир. Король был уже совсем стар, и его сын должен был хоть как-то ориентироваться в этом мире. Ему стали потихоньку разрешать выходить наружу из своих дворцов. Но каждый раз, когда он проезжал по улицам, стариков и старух прогоняли, нищих удаляли. Ни одному монаху, ни одному саньясину не давали появляться в поле его зрения. Потому что он мог подумать, что это за человек, почему он одет в оранжевое. Это одежда искателей истины в Индии по сей день. Что с ним случилось? Почему он выглядит другим? Отстраненным, не привязанным ни к чему. Что случилось с этим человеком? И тогда встает вопрос об отречении от жизни. По сути своей, это ведь тоже вопрос смерти. Но однажды должно было случиться то, чего нельзя избежать. Не мог его избежать никто, даже самый великий король. В сущности своей, мы ведь с вами повторяем историю отца Будды. Мы пытаемся не рассказывать своим детям о смерти, потому что как только они сталкиваются с этим понятием, они начинают задавать неудобные вопросы. А вся наша культура построена на бегстве от мысли о смерти и на сопутствующих им страхах. Ведь все страхи, по сути своей, это страх смерти. Ну, правда, кладбища у нас находятся вдалеке от городов, чтобы ни в коем случае не напоминали они нам об этом. Мы с вами стараемся сделать так, чтобы наши близкие умирали в больницах или в специально построенных для этого заведениях. Мы стараемся убрать смерть своих глаз, глаз своих детей. А сами эти заведения делаем мрачными, лишенного света, лишенными духа, такими фабриками смерти, мимо которых тоже проходим, поеживаясь. Никто из нас не хочет попасть в больницу ни по какому поводу. Можно говорить об этом очень долго, но однажды приходит день и час, и нам все равно приходится с этим столкнуться, хотя сколько бы мы ни обманывали себя, как обманывал отец царевича Сиддхартху, смерть все равно заглянет в наши глаза. Однажды Гаутама должен был столкнуться со смертью, и он столкнулся. Он собрался участвовать в празднике молодежи, он должен был его открывать. Это был прекрасный вечер, собралась вся молодежь королевства, все хотели пить, танцевать, веселиться. Первый день года праздновали всю ночь напролет. По пути с ним случилось то, чего так боялся отец. Сначала он увидел больного, первый шаг к смерти. Он спросил, что случилось? Возница, как рассказывает история, хотел солгать. Поскольку, конечно, им был дан строжайший инструктаж слугами короля. Но что-то случилось, какая-то душа вселилась в возницу. Он не смог произнести те слова, которые хотел сказать. Ему пришлось сказать, этот человек болен. И Сиддхартха задал вопрос, значит, я тоже могу заболеть? И возница снова собирался солгать, но ответил «да». Возница был озадачен, потому что собирался ответить совсем другое, но его уста сами произнесли «Да, ты тоже заболеешь». Им встретился старик, и снова те же вопросы. И, наконец, им встретилась процессия, несущая мертвое тело в крематории. И тот же вопрос. И когда Будда увидел мертвое тело, он сказал «Я тоже однажды умру». И возница ответил «Да, господин, никто не исключение. Мне жаль это говорить, но никто не исключение, и даже ты умрешь». И Будда сказал, тогда поворачивай колесницу. Ехать на праздник молодежи бессмысленно. Я уже заболел, я уже состарился, я уже на пороге смерти. Если однажды я умру, то какой смысл во всей этой чепухе? Обвел он рукой все то, что окружало его, все богатства, всю праздничность столицы и радующейся молодежи, всех красивых женщин, которые стояли внизу. Теперь я посвящу всю свою жизнь поискам чего-то бессмертного. Если что-то бессмертное есть в этой жизни, то тогда единственным смыслом является поиск именно этого. И я хочу вам напомнить, что Будда нашел, он обрел свое бессмертие. Но в этих словах заключено, как мне кажется, что-то невероятно важное для нас. Разве имеет смысл искать на свете что-нибудь, кроме того, что бессмертно? И разве мы давно не слушаем подобных историй? И разве мы помним об этом? А может быть, искать нужно совсем не так далеко, поскольку внутренне мы все равно чувствуем бессмертно наша душа. Правда, тех, кто так утверждает, мы очень часто считаем наивными глупцами. Мы сегодня послушаем песенки одного давно забытого блюзового пианиста, который в глубине души был мистиком. Он играл блюзы на пианино, и блюзы эти посвящались духовным исканиям. Первая песенка, которую мне хотелось бы послушать, посвящена нашей с вами молекулярной структуре, структуре нашей души, которую его пианино нащупывает как что-то вечно живое. Molecular structure is really something fine. A first-rate example of functional design. Those cosmic undulations are steady coming through. Your molecular structure, baby, me and me. Your cellular organization is really something choice. Electromagnetism about to make me lose my voice. Got all my circuits open, my system's reading gold. Your cellular organization, baby, stop the show. Molecular structure is really something swell. A high frequency modulated Jezebel. Thermodynamically, you're getting to me. Your molecular structure, baby. Серебряные нити. Искать в этой жизни вряд ли нужно то, что является заведомо смертным. Искать в этой жизни нужно то, что может привести душу к бессмертию. Вот ведь простейший урок встречи Будды и смерти. Урок, который мы повторяем с юности, раз за разом. На самом деле, проблемами смерти занималось, занимается огромное количество ученых. Конечно, ученые не могут прийти никаким единым выводом. Однако представители моей профессии, те психиатры, которые исследовали смерть, в общем, довольно единообразно пришли к выводам, что некая жизнь души после объективной смерти физического тела все-таки существует. Тема эта вошла в моду в 1975 году, когда доктор Раймонд Моуди написал свою знаменитую книжку «Life After Life», «Жизнь», то есть издал, да, в каком году он ее написал, я не знаю, но впервые она опубликована в ноябре 1975 года. Сам он, когда писал, ничего не знал о других исследованиях или литературе по этому вопросу, но даже уже во время печатания, еще до выхода в тираж, эта книга стала бестселлером. Ну, что касается нашей страны, то она и следующая книга доктора Моуди, которая называется «Размышления о жизни после жизни», постоянно переиздаются в последние годы, есть продажи и сейчас, вы можете их почитать. А я думаю, что я не буду рассказывать подробности об этой книге, а расскажу лучше немножко о других книгах, которые, может быть, известны меньше, поскольку у нас есть вполне живые воспоминания, подтверждающие факт существования жизни после жизни. Ну, и хотя бы вот, например, рассказ Ольги. Ну, один из рассказов о том, что ждет нас там. Серебряные нити, слушаю вас постоянно. Очень благодарна за эту передачу. А по поводу сегодняшней тематики у меня есть что сказать. Вам звонит Ольга Викторовна, коренная москвичка, которая в детстве была ярой атеистка. Я решила так, что коли Бог допускает преступления и болезни, значит Бога нет. Если бы он был, то этого бы не было. И потом я была на том свете. Это очень серьезно. В общем, меня спасло предвидение мамы. Ей три ночи подряд долбили в дверь. Она открывала дверь, за дверью никого. После третьего стука она поняла, что со мной беда, и поехала ко мне. И потом, когда меня врачи передавали маме на руки, и сказали, благодарите Богу, что вашу дочку вовремя привезли. Вот с той поры, когда мне было 18 лет, я поверила в Бога. Значит, по минуткам, когда я была там, вот попала в первый раз туда, да, ну, после 18 лет, то самое первое, что меня восхитило, это что там не надо ничего ни есть, ни пить. И, соответственно, у тебя ничего не болит. ни сердца, ни желудок, ничего, ни кишки, ничего. И, соответственно, обратите внимание, сколько времени освобождается. Не надо ничего, не надо забывать деньги на питание, не надо ходить по магазинам, не надо что-то готовить, не надо мучиться с больным желудком, таблетки какие-то бегать, искать, ловить, ничего не надо. Все это время освобождается для духовной работы. Это первый случай. Потом, я когда туда еще раз попадала, ну, я много раз помирала, я, допустим, знаю следующее, что там нету ни мам, ни пап, ни бабушек, ни дедушек. Там меня встречали как родную сестру. Там все люди, ну, одного примерно поколения. Примерно в среднем возраст Иисуса Христа. Как я их видела. Ну, я не спрашивала, сколько у них лет. Но примерно одного возраста, одного поколения. Вот. И меня встречали как родную сестру. Очень-очень радостно. Потом дальше. Там каждый получает задание от Господа Бога. Там не по райскому саду гуляет, как тем, кто и думает, а каждый выполняет свою работу, полученную лично от Господа Бога. И идет ее выполнять с радостным энтузиазмом, как мы раньше ходили на субботники. Именно так. Радостный, сияющий выходит. И на моих глазах двоим дали указание спуститься с небес вниз на землю. Но вот зачем, этого мне было знать не дано тогда. Мне просто показали, что такое бывает. Это, видимо, как мы космонавтов отправляем вверх самых отобранных, самых сильных. Так и оттуда вниз иногда спускают самых сильных, самых крепких духом. И среди нас такие люди живут. Именно вернувшиеся с того света. Это наиболее крепкие, наиболее сильные духом люди. Потом, когда я теперь вот уже попадаю в больницу, меня спрашивают, да что нас Бог так наказал? Я вот болею. Я всегда прерываю. Болезнь — это не наказание, а испытание. Мне задают вопрос, испытание чего? Я испытание силы воли, испытание силы духа, испытание силы веры, наконец. Одно дело верить в Бога, когда тебе все хорошо, вся жизнь как по маслу течет. А другое дело, когда ты под машину попал, и тебе чуть ногу не отрезали. Вот это другое дело, понимаете? Вот это испытание. И потом, есть такой закон, что каждому Бог дает испытание по силам его. То есть, чем сильнее человек духом, тем сильнее у него испытание. Слабому не даст Бог сильных испытаний. И поэтому тех людей, у которых нету никаких испытаний, у которых жизнь сейчас как по маслу, мне жаль. Это слабые духом люди. А надо идти своей дорогой. Смысл жизни – найти свой путь к Богу и идти вперед, не оглядываясь и не останавливаясь. Какие хорошие слова, правда? Я думаю, что Ольга во многом повторяет темы, не одну и не две, которые мы поднимали в наших передачах. Я думаю, еще очень много будем говорить о роли страдания и о борьбе с ним. Но оказывается, что, как и писал, собственно говоря, в том числе и доктор Моуди, на самом деле людей, переживших опыт клинической смерти, вокруг нас очень много. Но просто они боятся, что их будут считать глупцами, и поэтому очень редко рассказывают об этом. Так вот, оказалось, что среди нас, в нашей редакции, которая состоит всего-то из 4 человек, есть человек, который пережил такой опыт. И это наш редактор Марина Соловьева, многим из вас хорошо знакомая. Она согласилась рассказать сегодня нам об этом. Пожалуйста, Мариночка, добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это удивительное было событие в моей жизни. Оно было давно. Я была одна дома, и мне стало плохо, у меня началось сильное кровотечение. Я стала терять сознание. Постепенно шум в ушах и слабость куда-то уходили. И этот шум трансформировался в какое-то пение. Пение необыкновенной красоты. Я почувствовала, что я лечу. И это ощущение полета было еще не так прекрасно, как ощущение полного освобождения. Я освободилась от памяти о земле, о памяти о своих близких, от всего освободилась. И была только я, вот я как личность, полная каких-то необыкновенных ощущений своей силы, полета, красоты. Я летела и видела перед собой сад. Я понимала, слышала вот эти голоса из этого сада и понимала, что должна там оказаться. Эта мысль наполняла меня радостью. Но вдруг какая-то сила, какая-то боль обратно меня потянула назад. Было такое ощущение, что меня тянут через какую-то узкую трубу. Я испытала страшную боль и в каком-то тумане увидела незнакомых людей. Я подумала, что им нужно от меня. Потом еще один рывок, еще одна боль. И я вдруг поняла, что незнакомый мужчина, который делал мне массаж сердца, это мой муж, а рядом плачет мой маленький ребенок. И в этот момент мне вернулась память о моей семье. Мне стало страшно, что я могла все это потерять. Вот такое было возвращение к жизни. И, ну, конечно, тут же меня отвезли в больницу, меня спасли, все было хорошо. Но с этого момента, вы знаете, я перестала бояться смерти, потому что я вспоминаю часто стихотворение Некрасова «Тяжело умирать, хорошо умереть». То есть, конечно, страшная боль, страх, когда ты прощаешься с жизнью или когда возвращаешься в нее. Но вот это чувство свободы, удивительной свободы и ощущение себя очень сильной личностью, рожденной для общения с Богом, вот это такое было чувство настолько прекрасным, что я подумала, что вот жизнь после смерти будет прекрасной. Так что вот я хочу поделиться этим опытом с радиослушателями, и, может быть, им это будет интересно. Возможно, дело в том, что очень многих людей, которые имеют такой опыт, считают глупцами. Мне бы очень хотелось собрать отчеты тех наших слушателей, которые переживали в жизни нечто подобное Марине, Ольге, а может быть и мне. Если вы помните, в одной из передач на ту же тему, которая, правда, была давно, я рассказывал о странных встречах и опыте, который я получил в жизни, которые тоже заставили меня перестать бояться смерти. Я думаю, я не буду сейчас повторяться. Ну, если вы захотите, мы когда-нибудь вспомним этот старый разговор. Но я вас прошу, пишите и звоните, поскольку для людей, которые из-за смерти близких испытывают отчаяние, то, о чем мы говорим сейчас, и есть самые лучшие радиотаблетки. И не бойтесь, что вас назовут глупцами. Босс Алисон поет о рае глупцов, которые существуют независимо от того, что думают о них окружающие. My mama told me a long time ago, she said, son, you had better take it slow, 'cause you've been drinking and gambling, staying out all night, you just living in a fool's paradise. My mama told me, my papa told me too, he said, son, fate is gonna catch up with you if you keep drinking and gambling, staying out all night, you just living in a fool's paradise. Well, I have learned my lesson, just like all fools I've met. The things I've seen in this old world, I will never forget. My mama told me, my papa said it right, he said, son, you're going to drop right out of sight if you keep drinking and gambling, staying out all night, you just living in a fool's paradise. Papa said it right. He said, son, you're going to drop right out of sight if you keep drinking and gambling, staying out all night. You're just living in a fool's paradise. You're just living in a fool's paradise. Серебряные нити. Тема эта необъятна. Я думаю, ее надо продолжать и продолжать. Я позволю себе в двух словах закончить, может быть, такой основной литобзор, что ли, в котором постоянно существует путаница. На самом деле, вслед за доктором Моуди открыл дорогу огромному количеству научных и полунаучных описаний, этнографических описаний феноменов смерти и умирания. В частности, из самых значимых, конечно, это книга доктора Элизабет Кублер-Росс «Тайны смерти». Это очень важное исследование Карлиса Осиса и Эрлиндур Харлсон, двух тоже психиатров, моих коллег. «В час смерти» она называется. Вышла она в Нью-Йорке в 1977 году. Эта книга выяснила, что первое такое вот исследование на Западе феноменов смерти было проведено доктором Уильямом Барреттом. И первая книга, которая называлась «Видение на смертном одре», исследование таких феноменов появилось еще в 1926 году. Но самое, что интересное, что, как всегда, вот эта вот литература, ну, никогда не учитывала ни православную традицию, ни православную литературу. Хотя на самом деле литература о посмертных путешествиях в православии была довольно большой. И самым первым и самым интересным был «Троицкий цветок» за 1910 год, в котором некто Экскуль в небольшой брошюрке описывал значение, в том числе промыслительное значение своего собственного опыта умирания и воскрешения на свет Божий. Это первое описание православным человеком и освященное церковью описание, очень похожее на то, что потом собирали доктора Моуди, Кублер-Росс и Харлсон. Кроме всего прочего, существует такое, ну, как бы, мнение, что в православии нет внятного представления о том, что представляет из себя будущее. На самом деле, мне кажется, что православное христианство имеет на этот взгляд, на этот счет и огромную литературу, и вполне ясный взгляд. Мы можем об этом отдельно поговорить, конечно, не успеем поговорить сегодня, но и в самом Священном Писании и в Писаниях святых отцов, особенно в многочисленных житиях святых и антологиях, посвященных опыту такого рода. Ну, например, вся четвертая книга собеседований святого Григория Великого «Двоеслово» целиком посвящена вот этому вот опыту. На самом деле православная община английская опубликовала целый сборник такой из православных житий святых. Ну и, между прочим, это еще далеко не все. И о духовных мытарствах и о странствиях души после смерти тела есть еще несколько существенных православных работ. Поэтому на самом деле анализ таких работ довольно сложен, и, наверное, его нужно обсуждать тематически, но, по крайней мере, мы можем сказать одно. Все те люди, которые занимались исследованием и занимались этим серьезно, посвятили этому жизнь, долгие годы работы, пришли к выводу, что жизнь там, за гранью смерти физического тела, существует. Только вот познать ее до конца мы не можем. Самое интересное, что вот звонок Ольги и рассказ Марины Соловьевой, если верить доктору Харлсон вот в книге «В час смерти», о которой я говорил, больше соответствует индийскому опыту посмертных переживаний. В этой книге сравниваются переживания жителей Северной Америки и Индии, посмертные переживания, в чем собрано много тысяч в ней такого рода переживаний. Все это сегодня доступно и на английском, и на русском языке. И я просто считаю нужным об этом говорить, потому что иногда без этого очень трудно отвечать вот, например, на такие больные вопросы. Мне в конце июня исполнилось 75 лет, и я встретила этот день у тяжело больного сына. 30 июня его не стало. Как жить? Где взять силы, чтобы выжить и понять эту потерю? Я слушаю постоянно вашу передачу, но никогда не надоедала и не обращалась. А сегодня, по-моему, это моя тема. Простите. На самом деле, я прошу прощения, вы не представились. Мне кажется, что я вот всю передачу пытаюсь ответить на этот вопрос. Но на самом деле, сами того не зная, вам отвечают и многие наши радиослушатели. Добрый вечер. Знаете, я чисто случайно начала слушать вашу передачу. Это, говорит, москвичка, Нина Григорьевна, коренная москвичка. Я живу в Москве с момента рождения, с 56-го года. И работаю с детками всю жизнь, в детском садике, в ортопедическом детском саду, с детьми-инвалидами. И я постоянно слушаю вашу передачу, и я очень благодарна, что есть такая передача. И я надеюсь, что она очень долго-долго продлится у нас на эфире. Я очень волнуюсь, потому что, к сожалению, очень добрая передача уходит. Вот. Я работаю с детьми, я вижу, как... Не хватает доброты, не хватает участия. И в проблеме сегодняшней я вот что хочу сказать. Вы знаете, мы все дети, как говорится, 56-го года рождения, мы все пионеры, октябрята, все коммунисты. Но с годами я вижу, что, вы знаете, не надо ничего бояться, и я не боюсь. А в чем дело, в чем секрет и в чем ключик? А в том, что нужно какой-то якорек иметь на этой стороне жизни и зацепиться за него, зацепиться за добрые дела, за деток, за какие-то отношения к старикам, за участие доброе. И когда чувствуешь, что есть у тебя этот якорь, якорек, что он тянет тебя здесь, что и там... Будет такой же перевес, и не будет ничего страшного, и будет спокойно на душе. Я не знаю, кто меня поддержит, но я вам очень благодарна. Я всегда вас слушаю, и вы мне всегда очень помогаете. Дай Бог вам здоровья, и всего-всего доброго. Спасибо. Спокойной ночи. Спасибо вам. И вот еще одна попытка ответить. От этого, конечно, не легче, но иногда эти строчки мне помогают. Константин Симонов, стихотворение памяти Бориса Горбатова «Умер друг у меня», заканчивается так. «Свет погасшей звезды еще тысячу лет к нам доходит. А что ей, звезде, для людей? Ты добрей был ее, и теплей, и светлей. Да и срок невелик, тысячу лет мне не жить. На мой век тебя хватит мне по дружбе светить». Конечно, любая потеря велика, и каждый человек на свете кого-то потерял в определенном возрасте. И почему же тогда люди не относятся друг к другу бережнее? Почему существует зло, убийство, взрывы, терроризм, войны? Если бы добрые люди объединялись так же, как злые, представляете, сколько энергии было направлено бы на добро? И зовут меня Эврика Орлова. Еще хочу сказать, что любая потеря велика, и родных, мамы, даже животное, потерю животного пережить очень трудно. Но самое, конечно, противоестественное и невозможное – это пережить своих детей. Если бы животные жили дольше нас, представляете, что бы было? А если бы вообще все люди на Земле за всю ее историю жили, что бы было, и не умирали? Спасибо вам за вашу передачу. Вот, аргументы иногда бывают не такие сложные, не такие притязательные. Однако я убежден в следующем. Наши родные где-то там живы. И, наверное, если ваш сын вас любил, то больше всего он бы не хотел, чтобы вы погибли из-за его смерти. И, конечно, человеку нужны какие-то якорьки. И якорьки эти заключаются в возможности отдать себя какому-то делу, которое нужно людям. Возможно, я и не могу назвать этого конкретного дела. Я могу, пользуясь словами наших радиослушателей, сказать, что это должно быть дело доброты, поскольку тогда жизнь приобретает новый смысл. Может быть, дети, детские дома, дома инвалидов – это ответ, это место, в котором очень нужны наши добрые души. Почему же добрые люди не способны объединяться? Может быть, потому что мы путаем доброту и беспомощность, поскольку ведь он, я имею в виду Спасителя, пришел для того, чтобы дать нам не мир, но меч. Доброта – это оружие. Если мы это поймем, тогда у нас, может быть, появится возможность объединиться. Я надеюсь, что каждый из наших радиослушателей найдет свой якорек, как замечательно выразилась наша слушательница. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз поговорим о жизни после жизни. Я прошу прощения у всех, кому не успел ответить в эфире на вопросы. И я думаю, что мы где-то через месяц вернемся к этому разговору. А для всех, для вас, спокойной ночи. И поет Мосс Алисон, который говорит: «Привет тебе, Вселенная. Наконец-то душа моя вырвалась на свободу. Спокойной ночи». Hello there. Do you know what you've done to me? You let me sample your treasure chest, showed me how to choose the best. Then you gave me lessons in humility. Do you know what you've done to me? Hello there. Am I doing what you meant?